Глава 9. Материалы уголовного дела. Мысль о тетушке Руфе и ее туфлях сверлила мозг до утра. Не в силах заснуть, Стерхова крутилась в постели, ходила на кухню пить воду и под утро открыла настежь окно, в расчете на то, что свежий воздух успокоит ее воспаленный мозг. Сам факт принадлежности этих туфель тетушке Руфе противоречил здравому смыслу и всем версиям, которые Анна имела на данный момент. В таком разобранном состоянии Стерхова начала трудовой день. В 10 часов утра Зварцева наконец принесла материалы следствия по делу о гибели Тепляковой, и Стерхова углубилась в их изучение. Первыми на глаза попались фотографии с места происшествия, труп Тепляковой, лежащий в ворохе тюля. Тут же вспомнилось, что незадолго до смерти она играла роль крестной Золушки, и от этого сделалось грустно. Даже в мыслях Ане не хотелось связывать любимую сказку детства с гибелью человека, и уж тем более с убийством, что вполне могло оказаться правдой. Она перелистнула страницу и стала читать протокол осмотра места происшествия. Дата происшествия – 2 января 1989 года. Место происшествия – Ленинградский драматический театр. Сцена и пространство под сценой – трюм. Присутствовали. Стерхова придвинула блокнот и переписала туда имена следователя, сотрудника милиции и технического эксперта. Пропустив информацию о том, что специалистам и понятым разъяснены их права, обязанности и ответственность, она продолжила чтение. Осмотр произведен при искусственном освещении при температуре плюс 20. Она опустила глаза на несколько строчек ниже. Об обстоятельствах происшествия стало известно в 13 часов 15 минут 2 января 1989 года. В дежурную часть по телефону поступило сообщение от администратора драматического театра о том, что во время дневного спектакля актриса Теплякова упала в открытый люк провал на сцене. Получив вызов, оперативная группа немедленно прибыла на место происшествия и произвела ограждение сцены для обеспечения безопасности и сохранения следов. Во время осмотра был обнаружен открытый люк в полу сцены размером 1 метр на 1. В момент происшествия не был закрыт. «Так, с этим понятно», – Стерхова перелистнула страницу. Осмотр трупа женщины, лежавшей на полу под сценой в состоянии нарушенной целостности, выявил наличие травмы и переломов, свидетельствующих о серьезных повреждениях, несовместимых с жизнью. «В состоянии ненарушенной целостности», – повторила Стерхова. Эти слова были ложкой меда в бездонной бочке дегтя этого протокола. Состояние ненарушенной целостности означало, что падение не было ступенчатым и тело не было расчлененным. Иными словами, падая, Теплякова ни за что не цеплялась. Какая там высота? Она разложила свернутую конвертом схему. Ага, 10 метров. Там же на схеме Анна увидела крестики с подписями, которые обозначали, в каком месте сцены во время происшествия находились артисты и технический персонал. Актриса Комогорова стояла за первой правой кулисой, артист Лаврентьев за последней кулисой у задника с правой же стороны. Помощник режиссера Каштанова находилась слева за пультом. Машинист сцены Лебедев стоял у выхода в коридор у курилки, недалеко от помрежа. Актриса Анна Тубиншляк, исполнявшая роль Золушки, сидела в карете на сцене у правой средней кулисы, за которой прятались двое рабочих сцены – Андрей Гончаренко и Трубачев. Стерхова сфотографировала схему на телефон, чтобы иметь ее под рукой. И потом она сделала то, чего делать не следовало, по крайней мере, в этот момент. Анна прочитала заключение судмедэксперта, в котором, помимо перечня повреждений, указывалось, что Теплякова была на 14-й неделе беременности. «Господи!» – Стерхова уронила руки. Эмоции не оставляли ее все время, пока она изучала прочие материалы следствия, что значительно усложнило работу. Изучение свидетельских показаний сводилось лишь к одному – попытке понять, кто из присутствующих мог нажать кнопку привода люка провала. Вторым был вопрос, сделано ли это намеренно. Из показаний Гончаренко следовало, что по приказу машиниста сцены он сначала стоял у электрощита, потом по его же приказу отправился на противоположную сторону сцены, чтобы помочь рабочему Трубачеву втянуть за кулисы карету с Золушкой. Именно в этот момент произошла трагедия, и было непонятно, кто и когда нажал кнопку привода и опустил площадку люка провала. Ясно было только одно. С момента, когда фея крестная Теплякова появилась перед Золушкой, площадка люка должна была оставаться вровень с поверхностью сцены. «Мне нужен разговор с Гончаренко», – прошептала Стерхова и записала в блокнот. «Не забыть вручить Гончаренко повестку». И потом сделала еще одну запись. Выяснить, кого из свидетелей из следственной группы можно разыскать. Через несколько часов Стерхова захлопнула папку с материалами дела, с тем, чтобы сформулировать непредвзятые мнения о работе следственной группы. В голову пришли такие слова: поверхностно, формально, торопливо. Теперь, помимо всего прочего, ей предстояло установить степень вины двух отбывших наказаний сотрудников. И, боже мой, как же она боялась таких моментов. Что, если ни один из них не окажется виновен? Однако формальная сторона вопроса вопила: не досмотрели, не обеспечили, проглядели. За полчаса до окончания рабочего дня Стерхова отнесла на подпись приемную постановление о возобновлении расследования дела Тепляковой на основании вновь открывшихся обстоятельств. Ровно в 6 она подшила в новую папку постановление и копию фотографии мертвой девушки. В театр Стерхова приехала, как и собиралась, к 7. Побродив по кулуарам, дождалась третьего звонка. Она так и планировала встретиться с Комогоровой и Лаврентьевым после спектакля, поскольку премьера – дело нервное. А вот машиниста сцены Гончаренко Анна решила не щадить. Вручила ему повестку за кулисами сразу после начала первого акта. Он расписался за получение и буркнул: «Когда нужно прийти?» «Там все написано», — ответила Стерхова. «Завтра к 9 часам утра». «В 9 я работаю». «Хотите, чтобы вас привели?» Она подняла глаза и твердо посмотрела ему в лицо. «Нет, не хочу. Тогда жду вас в 9». Помотавшись без дела за кулисами, она заглянула в костюмерную, однако обнаружила, что на спектакле работала помощница Марии Егоровны, с которой ей не о чем было говорить. Тогда на удачу она отправилась в Бутафорскую и к своей радости встретила там старинного друга детства, Сан Саныча. Они поболтали о том и о сём, и тут Стерхова вспомнила, что не показала ему фотографию мертвой девушки. Предъявив снимок, как обычно, спросила: «Знаете ее?» Сан Саныч тщательно вытер руки, долго смотрел на девушку и молчал. «Ну?» — напомнила Анна. «Мне кажется, я где-то ее видел», — задумчиво проронил Бутафор. «Или нет, почудилось». Стерхова тяжело сглотнула и вдруг почувствовала, что от волнения язык прилепился к небу. «Пожалуйста, вспомните». Сан Саныч покачал головой и смущенно заулыбался. «Прости, Аладушка, видно, ошибся». «Очень жаль», — разочарованно заметила она и забрала фотографию. «Если не секрет, зачем тебе это?» «Веду одно дело». «Теперь и я вспомнил, что ты окончила юридический», — улыбнулся старик. «Вот тебе и Аладушка». «Помните Теплякова?» «Знаю, что была такая артистка, но лично не знаком. В театре начал работать в середине 90-х. Не застал, но слышал от старожил, будто бы она связалась с малолеткой и очень переживала». «Здесь, в театре?» «Ну да, ей-то было уже за 40». Сан Саныч хлопнул себя по колену и рассмеялся. «Надо же, 100 лет как забыл, а тут вдруг вспомнил». «Значит, Теплякова влюбилась? Вам не сказали, в кого?» «Может, и говорили». «Миленький, Сан Саныч, пожалуйста, вспомните, в артиста или же в кого-то из тех персонала?» «Прости, Аладушка, запамятовал». Старик виновато посмотрел на нее. «Времени-то сколько прошло». К концу третьего акта Анна Стерхова вернулась за кулисы и подошла к грим-уборным. Там ее остановила подтянутая женщина в строгом костюме лет 50. «Вы Стерхова? Будем знакомы», — она протянула руку. «Директор театра Гликерия Львовна Красноперова». «Очень приятно», — Анна пожала руку. «Что же вы, дорогая, вместо того, чтобы сразу прийти ко мне, ходите по службам, говорите с персоналом? Неправильно это». «Согласна с вами, уважаемая Гликерия Львовна. Виновата. В свое оправдание могу сказать только одно. Собиралась, но тогда вас и не дошла», — улыбнулась Анна. «Документик не предъявите?» — вежливо попросила Красноперова, и Стерхова сполна удовлетворила ее любопытство. Вместе с удостоверением личности предъявила копию постановления о возобновлении расследования дела о гибели Тепляковой. «Да-да, конечно же. Я слышал об этом ужасном случае. В театрах, помимо интриг и сплетен, случается и такое. «Возможно, и то, и другое связано», — глубокомысленно обронила Стерхова. «Да ну», — протянула Красноперова. «У нас, конечно, интригует, но не до такой же степени, чтобы убить. Вот и будем разбираться. С вашей, конечно, помощью. Как говорится, чем могу, помогу». Но, к слову сказать, Гликерия Львовна развела руками. «С тех пор прошло много времени, остались лишь немногие, да и те уже в возрасте». «Бывает и хуже», — сказала Стерхова. Уж она-то знала, о чем говорит. Красноперву окликнули. Директор сделала знак рукой, дескать, подождите, и сказала Анне. «Будет нужна помощь, обращайтесь». Из зрительного зала донеслись аплодисменты и крики «Браво!». Спустя минуту со сцены в коридор посыпались актеры массовки, которые не выходили на поклон. Еще через минуту с цветами вышли премьеры. Когда и те, и другие разошлись по гримеркам, Стерхова отыскала дверь с табличкой «Народный артист России» Николай Петрович Лаврентьев. Стукнув по ней пару раз костяшками пальцев, спросила: «Можно войти?» Из-за двери послышался сочный артистичный баритон. «Входите!» Анна вошла в грим-уборную и увидела статного красавца с благородной осанкой. Он стоял у освещенного трехстворчатого зеркала и снимал ватный грим. «Что вам угодно, голубушка?» «Хотел с вами поговорить». Он указал рукой на свободный стул. «Прошу вас, садитесь». Красивый баритон артиста переливался от слова к слову, наполняя грим-уборную словно мелодия. Наблюдая, как он садится у зеркала и стирает с лица грим, Стерхова заметила в его каштановой шевелюре отросшие корни седых волос. По мере того, как из-под грима проступало живое лицо Лаврентьева, она отмечала его особенности. Слишком близко посаженные глаза, тонкую переносицу и мелкие морщины, испещрившие кожу. Теперь он не казался ей таким уж красавцем. «Хотите выразить свой восторг?» – чуть красуясь сказал Лаврентьев. «Я не смотрела спектакль», – ответила Анна. Он резко обернулся и вперился в нее непонимающим взглядом. «Кто вы такая?» «Следователь Анна Стерхова. Возможно, вы помните меня девочкой. Я племянница Руфи Адамовны». «Как бы ни хотелось, не помню. Мне говорили, что вы шныряете по театру и пристаете с расспросами. От меня вам что надо?» Было видно, что Стерхова не вызывает у артиста симпатии. «Мне нужно, чтобы вы рассказали, как погибла Теплякова. И, кстати, кого вы играли в том спектакле?» «Разумеется, принца», — холодно проронил Лаврентьев. «У меня фактура героя». «Вы стояли за кулисой, когда Теплякова упала в люк?» «Практически у задника, в правой кулисе». «Видели момент ее гибели?» «Я видел только дым, такой, знаете, спецэффект, который обеспечивал исчезновение феи крестной». «А ее саму?» – спросила Стерхова. «Теплякову не видел, во-первых, из-за дыма, во-вторых, от меня ее заслоняла карета. Но когда рабочие затянули карету с Золушкой за кулису, Тепляковой на сцене уже не было». «Значит, это все, что можете рассказать?» Лаврентьев широко раскинул руки, выражая крайние сожаления. «Мне очень жаль». Стерхова понимала, что ей осталось только уйти, но она так легко не сдавалась. У нее оставалось достаточно вопросов, которые стоило задать этому самовлюбленному павлину. «В каких отношениях вы были с Тепляковой?» «Имеется в виду нечто личное?» – уточнил Лаврентьев. «Не только это, но было бы интересно знать. Я не особенно выделял ее среди прочих актрис. Тамила была значительно старше меня». «Сколько вам было лет в момент ее гибели?» «Лет 25», — он закатил глаза, словно подсчитывая, после чего тряхнул ложной шевелюрой. «Да, мне было 25 лет». «Значит, разница в возрасте составляла более 15 лет. Наверное, Теплякова считала вас малолеткой». Задавая этот вопрос, Анна пристально оглядела в лицо артиста. Он преувеличенно скромно потупился. «Не знаю, не знаю. Если быть откровенным, одно время мне казалось, что Теплякова мной увлечена». «Когда это было?» – спросила Стерхова. «Задолго до ее гибели?» «Как раз накануне». «Вы отвечали ей взаимностью?» «Я не обсуждаю подобные темы», – холодно обрубил Лаврентьев. «Тогда еще один вопрос. Где вы были перед тем, как встать у задника за правой кулисой?» Он вскинул руки и театрально расхохотался. «Вы действительно считаете, что я могу это вспомнить?» В это время в гримерку заглянул актер в кружевном жабо с остатками грима на лице. «Николай Петрович, нас ждут в буфете». «Сейчас, сейчас». Лаврентьев поднялся и сверху вниз посмотрел на Стерхову. «Надеюсь, у вас больше нет вопросов?» «На сегодня, пожалуй, все», — ответила она и, выдержав паузу, снова заговорила. «В следующий раз, когда придете ко мне в управление, советую вспомнить, где вы были до того, как встали за кулисы у задника». Беседу с Комогоровой в тот вечер Анне пришлось отложить, поскольку та после спектакля побежала в буфет обмывать премьеру. Посчитав, что разговора с Лаврентием хватило с излишком, Анна поехала домой. Там она долго сидела за ноутбуком, изучая электронную копию старых показаний Лаврентьева, и что-то записывала в блокнот.